Луи Арагон. Упорство. Я танцую среди чудес, среди раскрашенных солнц, среди друзей, моноклей и глаз. Я освещен зрачками, на дорогах слезы мазута, кровь, оставленная гаражами. Только прожил день, как другой увлек. Многоцветная радуга, чудный круг, словно в тире мишень, словно в доме очаг. Цветом ветра окрашено пламя. Жизнь — безмятежный автомобиль. Это радость страха лететь вперед. Пусть же фары меня сожгут. Поэзия. Сеятель, пыль в глазах, пески грез, клинки слез, как это старо. Сердце твое живое нутро музыки, деликатная плоть деликта, мертвый груз. Что делать мне с этой ношей, с этой нишей, где замурован Амур? Обман манны, частная жизнь, чистое небо, ветер, откуда ты веешь? Чудо! Я обезличен, но худой конец, остается время. Ноктюрн. В лесах взлетают без оглядки предположения и догадки. Мерцанье звезд и светляков вошло друг в друга сквозь покров душистой ночи. Посмотришь, стрижи сидят на скатах крыш. Пастораль. Голос потоков ракочет, пока я слушаю эту грозу, засыпая, и сновиденье ни на мгновенье не оставляет меня, пробуждая память о доме, как память о рае.